Глава 9. Побег сквозь туман. В густом белом мареве Кейт едва различала дорогу под ногами. Она инстинктивно вытягивала руки, чтобы случайно не наткнуться на что-нибудь. Раз за разом она задевала низкие кусты, растущие по обе стороны тропы. Сходить с тропинки было нельзя. Это был ее единственный шанс не потеряться окончательно. Вдруг она услышала, как впереди кто-то споткнулся, и вскоре различила в тумане очертания Билли, который зацепился за корень и упал. Она помогла ему подняться, и они вместе побежали дальше. Кейт оглянулась и тщетно попыталась различить что-то позади себя. Ей казалось, что она слышит чужие шаги. Мальчишки приближались. Внезапно земля изменилась. Вместо грунтовой дорожки появился асфальт. «Это прибрежная дорога!» — крикнул Билли и автоматически повернул направо в сторону деревни. Но Кейт схватила его за руку и потянула в противоположном направлении. «Я знаю, что делать. Иди за мной!» «Не в ту сторону!» — запротестовал Билли. «Нам просто нужно идти по дороге! Как только доберемся до Даркмура, они нас оставят в покое!» «До деревни слишком далеко!» — поспешно объяснила Кейт. «К тому времени они нас догонят, но я знаю, как оторваться!» Билли посмотрел на нее с сомнением. В этот момент раздался торжествующий голос. «Они рядом! Я их слышу!» Осознав, насколько близко были трое парней, Билли широко распахнул глаза. «Уговорила!» — прошептал он. Они снова припустили, на этот раз быстрее, потому что на ровном асфальте двигаться было куда легче. Но их преследователи тоже прибавили шагу. Кейт ориентировалась по белой полосе на краю дороги, чтобы случайно не выбежать на проезжую часть и не попасть под машину, если, конечно, кто-то вообще рискнул бы сесть за руль в такую погоду. Странное это было ощущение — бежать в пустоту. Она бежала вперед, но при этом не продвигалась ни на метр. Позади отчетливо раздавались шаги, которые с каждым мгновением становились все ближе. И тут, наконец, она увидела то, что искала. Редкая трава у края дороги сменилась въездом, а через несколько метров начали вырисовываться очертания кованых ворот. «Сюда!» — зашипела она и потянула Билли с дороги. Когда Билли понял, что Кейт задумала, он, вопреки здравому смыслу, остановился. «В Даркмур Холл? Ни за что! Именно поэтому!» — ответила Кейт и безуспешно попыталась его потянуть за собой. «Если твои дружки такие же суеверные, как ты, они не пойдут за нами!» Билли все еще не двигался. «Чего ты боишься больше?» — раздраженно прошептала Кейт. «Какого-то дурацкого проклятия или этих идиотов, которые вот-вот нас догонят?» У Билли не осталось времени на размышления. Три смутных силуэта вынырнули из плотной завесы, пробежали мимо въезда и снова исчезли из виду. Пока они не заметили, что Кейт и Билли свернули в сторону, но это было лишь вопросом времени. Билли побледнел. «Чёрт, чёрт, чёрт!» Пробормотал он чуть громче, чем следовало, и начал лихорадочно оглядываться, словно ища выход. «Эй!» — раздался голос. «Я что-то слышал!» Шаги на дороге стихли. «Где?» «Вон там! У въезда в этот сумасшедший дом!» «Да брось, они бы не рискнули! Эта девчонка на все способна! Надо проверить!» Снова послышались шаги. Теперь они приближались прямо к ним. «Билли!» — умоляюще зашептала Кейт. «Давай же!» Билли зажмурился и скривился, словно испытывая все муки ада. «Ох, будь что будет!» — выдавил он и бросился к воротам. Кейт последовала за ним. В этот миг ее пронзила мысль. «А что, если ворота в тот раз случайно оставались открытыми, а на самом деле их запирают?» «Тогда им точно не сдобровать». Но, как и несколько дней назад, правая створка поддалась и со скрипом распахнулась. Они быстро проскользнули внутрь, захлопнули ворота и побежали по извилистой подъездной дороге к особняку. Кейт настороженно прислушивалась, не раздастся ли снова скрип ворот. Но было тихо. План, похоже, сработал. Чем выше они поднимались, тем больше рассеивался туман, и вскоре из серой дымки проступили очертания Даркмур-холла. Они остановились на крыльце, тяжело дыша, и огляделись. Их никто не преследовал. Все кончилось. «Вот это да! Чуть не попались!» С облегчением выдохнул Билли и посмотрел на особняк. «И что теперь?» — неуверенно спросил он. Кейт последовала за его взглядом. Окутанный туманом Даркмур-холл выглядел еще более заброшенным и таинственным, чем в прошлый раз. Неудивительно, что слухи о проклятии не утихали. Ей стало почти жаль Билли. Почти. Кейт усмехнулась. «Раз уж мы здесь, можем заодно навестить Гаса», — предложила она. «Ты собираешься туда зайти?» — потрясенно спросил Билли. «Конечно. Гас на самом деле очень милый. Нам просто стоит держаться подальше от парадного входа, чтобы не попасться на глаза дворецкому или леди Гренвиль», — добавила она. «В прошлый раз мне не очень понравилось с ними общаться». Билли уставился на нее с открытым ртом. «И как ты предлагаешь это сделать?» Кейт подмигнула ему. «Есть одна идея. Пошли». Билли скептически посмотрел на дом. «Да ну тебя! Ты что, хочешь стоять тут, пока туман не рассеется? Пройдет, может, не один час». Билли явно серьезно обдумывал этот вариант, но перспектива оставаться одному здесь, в одиночестве, видимо, прельщала его не больше, чем встреча с призраками Даркмур-холла. В итоге он сдался и последовал за девочкой. Они не направились ко входу, а свернули направо и пошли вдоль дома к его задней части. По пути они миновали небольшую пристройку, похоже, гараж. За ним Кейт заметила что-то вроде лабиринта из живой изгороди, простиравшегося до самых крутых обрывов. Подстриженные кусты самшита, должно быть, когда-то придавали саду определенный шарм, но сейчас укрытые клубами тумана выглядели словно искаженные фигуры, протягивающие к неожиданным гостям уродливые руки. Билли непроизвольно придвинулся ближе к Кейт. В доме царил полумрак, как будто там никого не осталось. «Что ты собираешься делать?» — прошептал Билли. «Сейчас увидишь». Когда они дошли до узкой полоски травы позади дома, Кейт уверенно направилась к полуразрушенной пристройке, которую она заметила из комнаты Гаса. Одна из стен развалилась настолько, что при определенной ловкости можно было забраться по внешней стене прямо на крышу, а оттуда до окна Гаса оставалось всего несколько метров. «Позволь тебе представить. Наш черный вход». Билли быстро осмотрел здание и кивнул. «Круто». И, не дожидаясь ответа, подошел к стене и начал карабкаться. Трещины и широкие зазоры делали подъем даже проще, чем надеялась Кейт. Билли с легкостью добрался до карниза, ухватился за выступающий балкон, нашел опору для ног в крошившейся кладке и, наконец, ловко забрался на крышу. Там он обернулся и крикнул. «Ну ты чего там?» Кейт усмехнулась. Может, он и был суеверным трусом, но в лазании по стенам ему не было равных. Хотя она тоже справлялась неплохо. Дважды ее ноги соскальзывали, но в конце концов она тоже вскарабкалась на покрытую мхом крышу. Она торжествующе повернулась к Билли. «Ну вот, ничего сложного». Только сейчас она заметила, что он смотрит мимо нее с широко распахнутыми глазами. Кейт тоже обернулась, но в плотной сероватой дымке ничего не увидела. «Что случилось?» «Там кто-то идет», — пробормотал Билли. Теперь и Кейт услышала шорох. Тяжелые шаги приблизились к сараю, и всего через несколько секунд из тумана появилась массивная фигура в широкополой фетровой шляпе. Мужчина поднял взгляд на детей. По спине Кейт пробежал холодок, но испугалась она вовсе не взгляда злобно прищуренных глаз или мрачного выражения его лица. Испугалась она ружья, которое мужчина в этот момент снял с предохранителя и направил прямо на них.